Глава 28. Югина хорошо чувствовала себя на батьковщине, в отцовском дому. Выдали ее отсюда замуж в 24-м, когда исполнилось ей без малого 18, а вернулась сюда уже с 4 сыновьями, но будто в юность свою вернулась. Может, поэтому старая ярчуковская хата нередко звенела песнями и дружным смехом в долгие зимние вечера, бросая из замерзших окон на заснеженное подворье тусклый свет. Вечерами Югина сидела в большой горнице за швейной машинкой, хотя ни у кого не училась портняжному мастерству, но умела все шить на себя, на семью, принимала работу и от соседей за небольшую плату. Ножная швейная машина стояла близ стола, на котором висела восьмилинейная керосиновая лампа. За столом обычно сидели, делая уроки, Павлик, Наська и 2 Югининых школяра, Петрусь и Фома. Младшие ее сыновья, Юра и Тарасик, играли на топчине в ляльки. Игната, мужа Югины, по вечерам дома не было. В зимние месяцы он работал на сахарном заводе в ночную смену и возвращался домой только с рассветом. Иногда выходила из своей комнатки Ганна, усаживалась с куделью и веретеном на лавку и пряла, наблюдая за происходящим в хате, и временами включалась в общее веселье. Вечер обычно начинался с какой-нибудь шутки над 3-летним Тарасиком. Тарасик еще не свел счеты с минувшим голодом, у него был очень большой рахитичный животик, настолько большой, что если спотыкался хлопчик и падал, то с трудом поднимался на ноги. Ходил Тарасик в развалку медленно, путаясь в длинной до пят сорочке, именуемой сукенкой. Вот и сейчас, будто бочонок, перевалился он через порог, пришел с Фомой из коморы, куда перевели на ночь из-за больших морозов стельную на последних днях корову. — Тарасик, нет там еще телятки? — спросила Югина, останавливая швейную машину. — Еще нет! Пискляво ответил Тарасик. — А что корова делает? — Наелась и сидит. — Сидит? — Югина уже готова зайти с смехом. — Как же она сидит? — Сложила лапы и сидит. — Лапы? У коровы же ноги, а не лапы. И вся хата сотрясается от хохота, даже лампа над столом подмаргивает. Когда утих смех, второклассник Петрусь, сидевший над книжкой, вдруг спросил у Югины: «Мамо, а правда, что наша земля круглая, как яблоко, и на другой стороне живут американцы?» «Правда», — опередила Югину Наська. «Как же они там ходят?» — удивился Петрусь. «Как мухи по потолку, вверх ногами?» Настя принялась объяснять Петрусю, но ее перебила Югина. Она вначале засмеялась молодым звонким смехом, потом сказала: «Не может быть, чтобы американцы ходили вверх ногами». «Ну а как же?» — не унимался Петрусь. «Наш кум Галаган, — ответила Югина, — до революции уехал в Америку на заработки. Потом написал оттуда письмо, что служит на фабрике, которая делает мужские подтяжки». «Так на какого же беса нужны там американцам подтяжки, если они ходят вверх ногами? Через голову же штаны-то не спадут». И опять мигает лампа от хохота, наполнившего хату. Заразительнее всех смеется сама Югина, сверкая ровными белыми зубами и запрокинув голову, на которой венком уложена толстая каштановая коса. Лицо у Югины молодое, с ямочками на щеках, глаза большие, карие, с веселыми искорками бесенятами. На минуту в хате воцаряется тишина. Хмурит брови над тетрадкой, решая трудную задачку, Павлик. Впрочем, его в семье уже зовут Павлом, ведь взрослым стал, 16 лет хлопцу стукнуло. Наська тоже выросла. Кажется, недавно была плаксивой девчушкой с 2 косичками за спиной, а сейчас с каким-то снисхождением смотрит на всех глубокими синими глазищами, понимая, что она красивая, умная, но по-прежнему слышатся в ее смехе серебряные колокольчики. По-прежнему шаловлива она и задириста. мерно стучит швейная машинка. Под этот стук Югина затягивает песню. Голос у нее мягкий и высокий, с нежными переливами. «Вечер на дворе, нич наступая, выйди, девчина, сердце божая». Песню подхватывает Петрусь и Фома, затем Юра. Даже Тарасик к месту выговаривает слова каждой песенной строки. Хлопчики поют по девчоночи тонкими, стенящими голосами, каждый продолжая заниматься своим делом. «Чистое небо, зироньки в криле, выйди, девчина, до меня мила». Настька бросает на мальчишек насмешливый взгляд. Петрусь перехватывает этот взгляд и, смущенный, умолкает, сразу обеднив песню. Настька, чтобы исправить свою оплошность, начинает тоже петь с подчеркнуто серьезным видом. Голос у нее чистый, ровный, воркующий, будто у горлинки. «Дай подивитесь в ясние очи, стантвий обняти, гнучкий, девочий, глянуте в личико белое чудове, накоси довги, начерни брови». Не пел один Павел. Он вообще при Настке бывал застенчив и немногословен. Не пела и Ганна. Подергивая одной рукой мочки, насаженной на кужиль распушенной конопли, второй рукой она искусно вертела веретено, на которое виток за витком садилась пряжа. Сумрачно на душе у Ганны. Уже третий год, как арестовали Платона. Третий год, как поселилась в доме Югина со своей большой семьей, и Ганна здесь теперь не гостья, не хозяйка. Понимала, что надо уходить в Березну, в свою обветшалую, полуразвалившуюся хату, но легко сказать — уйти. Настька и слышать об этом не хочет. Привыкла к Кахановке, подружек завела, да и Павел, видать, сердцем с Ганной и Настькой, хоть и любит сестру Югину и души не чает в ее клопчиках. А главное, как в Березне людям в глаза смотреть? И как она там жить будет? Усадьбу обрезали по самое подворье, садок вырубили. Теплилась надежда, что вернется Платон и все изменится. Не стану же держать старого человека в тюрьме до смерти. Не убил ведь он никого, не зарезал. В хате уже звучала другая песня, протяжная и грустная, от которой у Ганны перехватывало дыхание. «Та нема гірш нікому, як тій сиротині, ніхто не при горні, при лихій годині». Казалось, что это сама сиротская душа рыдает, робко выговаривая печальные слова, которые рвут на части сердце. «Та не при горні батько, не при горні мати, тільки той при горні, що думає взяти». Затуманившимися глазами Ганна посмотрела на Настьку. Разве не о Настьке, да и о ней самой Ганне, о ее горькой вдовьей вдоли плачет песня. Но глаза у Настьки сухие. Положив подбородок на кулачок маленькой, будто созданной не для селянского труда руки, Настька чисто и тягуче выговаривала слова, почти не шевеля губами. Песня, кажется, рождалась где-то сама по себе. А все, кто был в хате, затаив дыхание, слушали ее. Ганна посмотрела на Павла. О чем он думает, низко склонив голову над книгой? Прячет налившиеся слезой глаза? Нет, Павлик о своем думает. Песня как бы отгородила его ото всех, и он, не вникая в нее, погрузился в мечтательное забытье. Осенью приезжал в отпуск сын Андрона Ярчука Гришка. Закончил Григорий авиационное училище и стал летчиком-истребителем. Павлик видит, как идет Григорий по Кахановской улице, в скрипучих, будто горящих черным огнем хромовых сапогах, в суконном синем костюме галифе и френче. На голубых петлицах френча сверкают красной эмалью по два квадратика. Лейтенант. Слово-то какое, не наше. Лейтенант. А вокруг трещат плетни, скрипят калитки, хлопают двери. Люди спешат поглядеть на Андронова Гришку, который всем уважительно говорит «день добрый» и прикладывает правую руку к фуражке с золотым крабом над блестящим козырьком. Некоторые девчата даже стекла повыдавливали лбами в окнах, так глазели на Гришку. Гришка Ярчук теперь служит на Дальнем Востоке, летает. Шутка ли? Где-то высоко в небе летает Гришка из Кахановки. И фамилия у него Ярчук, как у Павла. Нет, это не Гриша. Это Павел Ярчук сидит за штурвалом стальной птицы. Это у него замирает сердце в упоительном восторге. Каждая клетка тела вопит от дикой радости. Павел ощущает стремительность полета, ощущает покорность машины. Вот он видит далеко внизу Кахановку в серебряной подкове излучине Бужанки, узнает знакомые улицы. Вон в садку родная хата, а возле хаты стоит Настька и машет рукой в небо. Павел кладет самолет на крыло и начинает кружить над Кахановкой, все больше и больше людей высыпает на улицы. Нет, Павел не один в самолете, у него есть помощник, второй пилот. Ему и передает управление, а сам выбирается на крыло машины. Струи воздуха упруго толкают его в грудь, стараясь смахнуть с крыла, а он все стоит, ждет, пока самолет окажется над площадью у сельсовета. Еще мгновение, и Павел летит вниз, рвет на груди кольцо парашюта и приземляется в центре площади. К нему бегут люди, но никто не узнает его в летном комбинезоне, в шлеме с очками. Он неторопливо снимает шлем, деловито здоровается. Все ахают от изумления. Настя смотрит на него радостно. Рядом с ней стоит позеленевший от зависти Серега. Настя кидается к Павлу, берет его за руку и ведет домой. А с подворья спешит навстречу отец. Мысль об отце возвратила Павла из сказки в знакомую хату. В сознание ворвались баюкавшие тишину грустные слова песни. Та налетели гуси с далекого краю, замутили воду в тихому Дунаю. Плохо спалось в эту ночь Павлу. Все думал о том, что не будет у него счастья в жизни, если не станет он летчиком. Весна не за горами, последняя его школярская весна. 7 классов за спиной. С таким образованием уже принимают в авиационное училище. Одна беда — возраст не позволяет. Не хватает 1 года, даже меньше, чем года. Недавно ему исполнилось 16, а надо, чтобы к моменту поступления в училище было 17. Вся надежда на Степана Григоренко. Он же все-таки приходится Павлу двоюродным братом. Неужели не выдаст из сельсовета справку, что ему уже 17? Выдаст, ведь ростом Павел обогнал своих сверстников. Долго еще не давали Павлу уснуть тревожные мысли и радостные надежды на то, что посчастливится ему вырваться из села в мир своей мечты, в мир далекий и загадочный, ничем не похожий на селянский, с его однообразием, с повторением каждый год одних и тех же тревог, забот, связанных с землей, с хлебом и со многим другим, из чего складывается крестьянское бытие. А в замерзшие окна стучал шалый ветер. Павел поежился, вспомнив, что ему надо подниматься еще затемно и идти вместе с Настькой через завьюженный в кружевном инии лес и через утопающее в снежной мгле поле за 5 километров от села на сахарный завод, где находилась их школа.